Лотар скатился с кровати, покряхтывая, натянул одежду, уже кем-то выстиранную, высушенную и даже выглаженную. Понял, что об этом позаботился Шуф, испытал мимолетную благодарность к нему. Потом аккуратно, как перед боем, надел перевязь, гвинет легко выходил из ножен и был светел и весел, как всегда. Лотар улыбнулся этой гордости и пожелал, что не соответствует своему мечу, его великолепной и победоносной безупречности. Пошел наверх. Поднимаясь по ступеням, он облизнул пересохшие губы, почувствовал, как хочет пить. Но возвращаться не стал. Краем уха услышал, как на кухне весело гремят чугунками служанки почтенного трактирщика. А сам он босовито покрикивает на них, готовясь к чему-то, должно быть, исключительному. В коридоре и комнатах не было никого уже несколько часов. Лотар сразу это понял. Впрочем, восточный торговец редкостями умел оставаться незаметным, даже лучше, чем Сухмет. Так что все следовало проверить основательно. Все было как позавчера, когда они обсуждали возможность бегства Жалына в карман ничто. Лотар открыл сломанную дверь, покружил по пустой комнате. Хотя у него не было и сотой доли способности Сухмета считывать предметы, он мог бы почувствовать многое, если Жалын торопился и не успел затереть свое присутствие. Но ничего не получилось. Тогда Лотар стал методично просматривать руками всю комнату. И лишь когда дошел до причудливых северных икон, намоленных такой блестящей аурой, что в ней вполне могли отражаться проплывающие по небу облака, он понял, что худшие его опасения подтвердились. Жалын был здесь и совсем недавно. Желтоголовый огляделся еще раз. Как всегда бывает, когда интуитивная уверенность переходит в знание, открылись какие-то шлюзы, и он уже без труда увидел, как медленная тень скользнула по комнате, унося то, что Жалын называл драконом времени. Необыкновенно сложную, невообразимо закрученную стеклянную спираль, уводящую свои витки куда-то, куда не могло проникнуть даже его лотарово магическое видение. Это была, конечно, не настоящая картина, а образ из близкого прошлого. Лотар обучался этому искусству не один месяц, и только сейчас оно дало результат, однако радоваться было нечему. Лотар осторожно на цыпочках пошел за этой тенью и понял, что исчезнувшие из комнаты Жалына сундуки с самого начала стояли в нижней кладовке трактира, куда рано поутру такими же тенями, Лотар видел их гораздо более отчетливо, зашли какие-то носильщики, нанятые Жалыном, и унесли этот груз в сторону порта. «Что ты тут делаешь, господин мой?» Лотар поднял голову. Над ним на лестнице, ведущей в полуподвальный чуланчик, стоял Сухмет. Слушая счастливый гомон на улице, он тоже невольно улыбался, и даже золотой обруч раба сверкал ярче, чем обычно сверкает золото. Лотар вздохнул и попытался включиться в реальность. Он и не заметил, как оказался тут, хотя чего-то в этом роде и нужно было ожидать от такого магического приема. Даже Сухмет сильно меняется, когда колдует. К счастью, Сухмету ничего не нужно было объяснять. В сознании Лотара он мгновенно прочитал ответ на свой вопрос, посерьезнел и прищурился. Лотар увидел, как его зрачки стали тонкими вертикальными полосками, как у кота, и в них вспыхнул огонь ярости. «Он ушел не просто так. Вы упустили его?» «Мы упустили, господин», — ответил Сухмет. «Эти сундуки стояли тут, пока мы разыскивали этого разбойника наверху, только прикрытые защитной магией. А нам и в голову не пришло, что он может провести нас, как малых детей». «Может ли?» — спросил Лотар и быстро выбрался из чуланчика. В большом зале трактира уже стоял Рубас. Он жевал пук какой-то зелени, смачно откусывая хрустящие стебли и хрумко оглушительно, как конь. «Шо шушешь?» «Жалын удрал в порт. Нужно догнать!» — бросил Лотар. «Ты со мной?» Рубас покрутил головой и осторожно положил остатки зелени на край стола. «Ну тогда он далеко не уйдет. Там же...» Договорить он не успел. Сверху донесся оглушительный вопль отчаяния. Одна из кухарок Шува с перепуга выронила какую-то кастрюльку, которая со звоном покатилась по полу. Служанки во главе с достопочтенным Шувом вывалились из кухни и застыли с тревогой и ужасом, глядя наверх, туда, где находились комнаты постояльцев. Лотару тоже стало любопытно, что же заставило Сухмета так распереживаться, хотя он уже догадывался, в чем дело. Через мгновение Сухмет появился на лестнице, держа в руках кожаный баул, в котором восточник хранил книги. «Этот мерзавец, этот негодяй! Он украл книгу, где изложена система высших структур времени. Господин мой, чего мы стоим? В погоню!» Бряцая на ходу своей утгелой, он скатился по лестнице. «А завтрак?» — завопил вслед Ушув, но никто даже не посмотрел в его сторону. При свете дня руины, оставшиеся после штурма, пожаров и собак, не вызывали уныния. Свобода стоила того. Исчезли страх и отчаяние, появились надежда и гордость от победы. Нетрудно было представить, что очень скоро здесь застучат топоры плотников, зазвенят молотки каменщиков, подгоняющих блоки, и новые дома поднимутся на радость уцелевшим владельцам. Но сейчас эти руины раздражали. Они мешали бежать и очень уж отвлекали внимание. Кроме того, раздражало изумленное и чрезмерное пристальное внимание людей. Они мгновенно расступались перед бегущим наемником, и на лицах, в глазах, в душах появлялся... Лотар не поверил, но Сукмет подтвердил его подозрение. «Ничего удивительного, господин мой, что они боятся. Почитай, весь город видел, как ты, как нетопырь, летаешь над самыми крышами». «Побереги дыхание», — буркнул Лотар. В порту царила еще больше суматоха, чем в городе. Только здесь она была деловой. Люди спешили забить трюмы товарами, чтобы вернуться к своему торговому ремеслу. Лотар обвел глазами весь горизонт. «Да, так и есть. От дымки, в которой прежде все тонуло, не осталось и следа. Горизонт был чистый, прозрачный и...» У Лотара на миг перехватило дыхание. Он подошел к одному из одетых чуть получше других офицеров порта, который, судя по всему, никуда не спешил, наблюдая, как сразу несколько десятков кораблей торопятся выйти в море. «Господин офицер», — вежливо сказал Лотар, — «я знаю, господин Желтоголовый. Теперь тебе на сотни миль по всему побережью будет знать каждый юнга». «Почему?» — спросил Рубас. Он чуть запыхался от бега и даже вспотел. У Лотара мелькнула мысль, что хорошенько погонять его на тренировке тоже не помешает. «Вот они!» — офицер указал на людей, которые загружали, оснащали, приводили в порядок и подготавливали к плаванию корабли. «Разнесут от вас молву вернее, чем императорские гонцы!» Офицер усмехнулся. В нем чувствовалось достоинство сильного человека. «А что касается Мирама, то тут о вас скоро начнут говорить такое, чего вы и подозревать сейчас не можете. Уже сейчас поговаривают».